Глава вторая. Вслед за доктором приехала Долли. Она знала, что в этот день должен быть консилиум. И несмотря на то, что недавно поднялась от родов, она родила девочку в конце зимы. Несмотря на то, что у ней было много своего горя и забот, оставив грудного ребенка и заболевшую девочку, она заехала узнать об участи Кити, которая решалась нынче. «Ну что?» — сказала она, входя в гостиную и не снимая шляпы. «Вы все веселые. Верно, хорошо?» Ей попробовали рассказывать, что говорил доктор. Но оказалось, что хотя доктор и говорил очень складно и долго, никак нельзя было передать того, что он сказал. Интересно было только то, что решено ехать за границу. Долли невольно вздохнула. Лучший друг ее, сестра, уезжала, а жизнь ее была невесела. Отношения к Степану Аркадьичу после примирения сделались унизительны. Спайка, сделанная Анной, оказалась непрочна, и семейное согласие надломилось опять в том же месте. Определенного ничего не было, но Степана Аркадьича никогда почти не было дома. Денег тоже почти никогда не было дома. И подозрения неверности постоянно мучили Долли. И она уже отгоняла их от себя, боясь испытанных страданий ревности. Первый взрыв ревности, раз пережитый, уже не мог возвратиться. И даже открытие неверности не могло бы уже так подействовать на нее, как в первый раз. Такое открытие теперь только лишила бы ее семейных привычек, и она позволяла себя обманывать, презирая его и больше всего себя за эту слабость. Сверх того, заботы большого семейства беспрестанно мучили ее. То кормление грудного ребенка не шло, то нянька ушла, то, как теперь, заболел один из детей. — Что? Как твои? — спросила мать. — Ах, маман! У вас своего горя много. Лили заболела, и я боюсь, что скарлатина. Я вот теперь выехала, чтобы узнать, а то засяду уже безвыездно, и если, избави бог, скарлатина. Старый князь после отъезда доктора тоже вышел из своего кабинета и, подставив свою щеку Долли и поговорив с ней, обратился к жене. — Как же решаете? Едете? — Ну, а со мной что хотите делать? — Я думаю, тебе остаться, Александр Андреевич, — сказала жена. — Как хотите. — Маман, отчего же папа не ехать с нами? — сказала Кити. — И ему веселей, и нам. Старый князь встал и погладил рукой волосы Кити. Она подняла лицо и, насильно улыбаясь, смотрела на него. Ей всегда казалось, что он лучше всех в семье понимает ее, хотя он мало говорил с ней. Она была как меньшая любимица отца. Ей казалось, что любовь его к ней делала его проницательным. Теперь, встретившись с его голубыми, добрыми глазами, пристально смотревшими на нее с его сморщенного лица, ей казалось, что он насквозь видит ее и понимает все то нехорошее, что в ней делается. Она краснея потянулась к нему, ожидая поцелуя, но он только потрепал ее по волосам и проговорил: «Эти глупые шиньоны! До настоящей дочери и не доберешься, а ласкаешь волосы дохлых баб!» «Ну что, Доленька?» — обратился он к старшей дочери. — Твой козырь что поделывает? — Ничего, папа, — отвечала Долли, понимая, что речь идет о муже. — Все ездит, я его почти не вижу. Не могла она не прибавить с насмешливой улыбкой. — Что ж, он не уехал еще в деревню лес продавать? — Нет, все собирается. — Вот как, — проговорил князь. — Так и мне собираться? — Слушаюсь, — обратился он к жене, садясь. — А ты вот что, Катя, — прибавил он к меньшой дочери, — ты когда-нибудь в один прекрасный день Проснись и скажи себе: «Да ведь я совсем здорова и весела, и пойдем с папа опять рано утром по морозцу гулять, а?»